«Золотое яблоко». Датская народная сказка. Жил на свете богатый купец, и было у него три дочери – Карен, Марен и Метте. Крепко любил купец своих дочерей, а больше всех – младшую. И она тоже души в нем не чаяла. Вот однажды собирается купец по своим торговым делам в город Копенгаген на ярмарку и спрашивает дочек, какие им гостинцы привезти. Старшая, Карен, попросила купить ей золотую прялку, средняя, Марен, золотое веретено, а младшая, Метте, подумала и говорит: «Больше всего на свете, батюшка, хочется мне золотого яблока с той яблони, что я нынче во сне видела. Привези ты мне его». «Все привезу вам, дочки мои дорогие. В лепешку расшибусь, а добуду». Поехал купец на ярмарку, расторговался и стал гостинцы покупать. Повезло ему. Купил он для Карен золотую прялку, для Марен золотое веретено, а вот яблоко золотого для Метты, как ни старался, нигде не мог раздобыть. Воротился он опечаленный домой, отдал старшим дочерям гостинцы, а младший говорит: «Не достал я, дочка, золотого яблока, ты уж не будь на меня в обиде». А Метта ему отвечает: «Не тужи, батюшка, беда невелика. Чует мое сердце, что рано или поздно, а достанется мне золотое яблоко». Спустя какое-то время приезжает к купцу незнакомый молодец и сватается к его младшей дочери. «Нет», — отвечает ему купец, — «у нас обычай таков. Сперва старшую дочку замуж отдаешь, потом среднюю, а уж потом и младший черед». «Ладно», — говорит молодец, — «увезу я с собой твою старшую дочь. Только если она мне чем не угодит, не обессудь, ворочу ее обратно». Снарядили Карен в дорогу и вышли все за ворота провожать. А молодец сел с невестой в возок и молвил: «Свет впереди, тьма позади. Во след воску никто не гляди». Тут они из глаз пропали. Очутилась Карен и ее суженый в дремучем лесу. Темно, низги не видать. Долго ехали они, и вдруг встал возок перед низенькой кособокой избушкой. Вошли путники внутрь. Посреди горницы широкое бархатное кресло стоит. Подивилась Карен: «Откуда в бедном домишке такое богатое кресло?» А молодец ей сесть в него велит. Села она, и точно подхватили ее ласковые речные волны. Положила Карен голову на спинку и точно в лебяжьем пуху утонула. «Сиживала ли ты когда мягче, девушка?» — спрашивает ее молодец. «Нет, господин, никогда я мягче не сиживала», — отвечает Карен. Поднес он ей тогда серебряный кубок с питьем. Было это питье сладкое, как мед, крепкое, как вино, студеное, как ключевая вода. «Пивала ли ты что слаще этого питья?» — спрашивает ее молодец. «Нет, господин, сроду ничего я слаще не пивала», — отвечает Карен. Вывел тогда ее молодец из избушки, усадил в возок и отвез в родительский дом. На этот раз взял он с собой среднюю дочь. Только с нею все так же, как с Карен вышло. Скоро и она к отцу воротилась. Настал теперь черед младшей дочери с молодцем ехать. Привез он Метте в лесную избушку, усадил в широкое бархатное кресло и спрашивает: Сиживала ли ты когда мягче, девушка? Анетта ему отвечает: мягкое твое кресло, господин. Да только колени моей родной матушки еще мягче. Поднес ей молодец серебряный кубок с питьем и спрашивает: пивала ли ты что слаще этого питья? Анетта отхлебнула немного и говорит: сладко твое питье, господин. Да только молоко моей родной матушки еще слаще. В тот же миг избушки как и не бывало, и очутилась Мэтта в королевских покоях. А молодец обернулся пригожим принцем. И поведал ей принц, что много лет назад была у него невеста, гордячка, каких свет не видывал. Привыкла она к роскоши да богатству, и все хотелось ей слаще всех пить, есть, мягче всех спать. Разгневался на нее за это волшебник и заточил навеки в своем каменном замке. А принцу повелел жить в лесной избушке, пока не сыщет он себе девушку простую, скромную, чтобы ее ни мягким креслом, ни сладким питьем не удивить было. Долгие годы искал принц себе невесту, а Мэтта с первого взгляда полюбилась ему. Только и ее он должен был прежде испытать. И зажили Мэтта с молодым принцем в королевском замке в любви и согласии. Раз вышла Мэтта в сад и видит, что меж деревьев золотая яблоня, точь-в-точь такая, какую она во сне видела. Рассказала тут Мэтта принцу про свой сон и про то, как отец нигде для нее золотого яблока не мог сыскать. Тогда сорвал принц с дерева 3 золотых яблока и говорит: «Поедем к твоему отцу, отвезем ему яблоки. Пускай увидит, что сон твой сбылся». А старый купец меж тем тужит, горюет, что любимая его дочь без вести сгинула. Только вдруг видит он, открываются ворота, и въезжает в золоченой карете его дочь, а с нею рядом молодой, пригожий принц. Подошла Мэтта к отцу, протянула ему 3 золотых яблока и говорит: «Вот, батюшка, золотые яблоки». Чуяло мое сердце, что рано ли, поздно ли, а сон мой сбудется. Обрадовался купец и устроил богатый пир. 3 дня и 3 ночи пировали, всех прохожих потчевали. И мне, признаться, тоже кое-чего перепало.